Дорогие друзья радиослушатели, сегодня мы приступаем к последнему пророчеству Иакова, пророчеству о его младшем сыне Вениамине. Вениамин, хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу. Бытие, 49 глава, 27 стих. Волк – это пятое животное, используемое Иаковом для характеристики будущей деятельности потомков его сыновей. Таким образом, называя Вениамина волком, Иаков тем самым заявляет, что его потомкам будет свойственна жестокость и воинственность. Многих поражает, что Иаков говорит в подобных выражениях о своем младшем сыне, которого он нежно любит. Эти слова, безусловно, были навеяны Святым Духом, а не нежными родительскими чувствами, которые он, вне всякого сомнения, питал к юному Вениамину. Мэтью Хенри красноречиво заявляет по этому поводу следующее. «Совершенно очевидно, что устами Иакова в данном случае говорит пророчество, а не голос естественной родительской привязанности. Иначе он говорил бы с большей нежностью о своем возлюбленном Вениамине». Сбылось ли пророчество Иакова? Проявился ли в потомках Вениамина этот жестокий волчий дух? Чтобы ответить на эти вопросы, нам придется рассмотреть как историю Вениамина сына, так и историю Вениамина колена. Вениамин сын. Вениамин был 12-м сыном Иакова и 2-м сыном, рожденным ему Рахилью, его возлюбленной, самой дорогой женой. Когда родился старший брат Вениамина, ему дали имя Иосиф, что означает «да добавит он еще». Это имя было благочестивой молитвой Рахили. Ее молитва была отвечена, когда родился младший брат Иосифа. Его рождение, однако, стало событием, в котором смешались радость и горе. Вот как оно описывается в книге Бытие, 35 главе 16 по 20 стих. «И отправились из Вифиля, и когда еще осталось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей: „Не бойся, ибо и это тебе сын“. И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони, но отец его назвал его Вениамином. И умерла Рахиль, и погреблена на дороге Ефрафу, то есть Вифлеем. Иаков поставил над гробом ее памятник. Это надгробный памятник Рахили до сего дня. Когда Рахиль умирала, ее последней волей было назвать новорожденного сына Бенони, что значит «сын моего страдания». Иаков, однако, назвал ребенка Вениамином, что означает «сын моей правой руки» или «сын счастья». Это имя оказалось пророческим, потому что Вениамин позднее заменил потерянного Иосифа, заняв в сердце Иакова место любимого сына. События, связанные с продажей Иосифа в Египет и с Божьим провидением, сохранившим и возвышившим Иосифа в чужой стране, подробно рассматривались нами в одной из предыдущих бесед. Когда любимый сын Иакова пропал, вся любовь патриарха переключилась на его младшего сына Вениамина. Например, когда сыновья были отправлены во время голода в Египет для покупки зерна, Иаков удержал Вениамина при себе. Не случилось бы с ним беды. Позднее, когда Иосиф потребовал от своих братьев, чтобы они вернулись домой и привели к нему их младшего брата, Иаков воскликнул: «Вы лишили меня детей, Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите, все это на меня». Еще позднее Иосиф тайно подложил чашу в мешок Вениамина, когда братья покидали Египет, купив новые запасы зерна. Возможно, это сгущение красок. Но трудно воздержаться от заключения, что молодой Вениамин был избалованным, защищенным от всех превратностей жизни, принцем-любимчиком своего пожилого отца. Что бы ни было, в будущей истории потомков Вениамина нет ни намека на изнеженность. Колено Вениаминова. Пророчество Иакова о том, что Вениамин будет хищным волком, было очень наглядно исполнено в истории этого колена. Но прежде чем мы рассмотрим несколько примеров жестокости Вениамина, следует упомянуть о стратегическом местоположении удела этого колена. В книге Иисуса Навина, 18 главе, с 11 по 28 стих сообщается, что Вениамину был выделен удел, являющийся буферной зоной между двумя доминирующими коленами Иуды и Ефрема. Северная граница Вениамина совпадала с южной границей Ефрема, а его южная граница с северной границей Иуды. Территория Вениамина включала много городов, сыгравших важную роль в истории Израиля, таких как Иерихон, Вифиль, Гаваон, Рама и Мицва. Но самое главное, Иерусалим также находился на территории Вениамина, а не на территории Иуды, как это часто считают. Многие увидели упоминание Иерусалима, благословение Моисея, данным им Вениамину. О Вениамине сказал: «Возлюбленный Господом обитает у него безопасно, Бог покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами его». Таким образом, Господь позднее поместил свой храм, свое святилище на территории Вениамина. В пророчестве Иакова заявляется, что волк Вениамин будет утром есть ловитву, а вечером будет делить добычу. Описываемая в Писании деятельность многих воинственных вениаминтян на заре и на закате израильской истории сравнивается с деятельностью хищника-волка на заре и на закате дня. Первые признаки воинственности проявились в Аоде, втором суде Израиля. Этот бесстрашный воитель собственноручно убил Еглона, моавитского царя, который притеснял Израиль на протяжении 18 лет. Тот факт, что Аод был левшой, подобно большинству вениаминитян, звучит несколько иронично при таком имени, как Вениамин, означающем «сын моей правой руки». Спрятав свое оружие под одеждой на правом бедре, почему его, возможно, не обнаружили, Аод вошел к Еглону, пронзил тучного моавитского царя своим мечом и незаметно удалился. Последовавшее вслед за этим замешательство привело к решительной победе израильтян над моавитянами, и в результате для Израиля наступил 8-летний период мира. Другим примером хищности характера Вениамина является воистину темный эпизод из израильской истории. В анархические дни, когда каждый делал то, что казалось ему справедливым, Вениамин стал причиной разрушительной гражданской войны между коленами. В ответ на вопиющую жестокость мужеского населения вениаминтян в городе Гива, очень впечатляющее описание в 19 главе книги Судей, другие колена решили принять суровые меры против всего колена, чтобы наказать зло. Когда руководители колена Вениаминова отказались выдать виновников преступления, начались серьезные военные конфронтации. Хотя число противников немного превосходило число вениаминитян, среди которых находилось 700 знаменитых левшей-камнеметателей, вениамитянам удалось поразить 40 тысяч своих собратьев в первые два дня сражения. На третий день, однако, удача на поле битвы изменила Вениамину, и их колено было почти окончательно уничтожено. Только 600 из них удалось спастись, и они стали ядром, от которого произошло все последующее представители этого храброго, хотя и сильно ослабленного колена. Волк утром уничтожал добычу, но к вечеру его сила была сломлена. На этом мы заканчиваем первую из наших двух бесед о колене Вениаминовом. Мы продолжим разговор об этом колене в нашей следующей беседе. До скорой встречи. Аминь.